ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. Сука меня любит, Ком де Гарсон. Ванцы говорят суприм, я всегда был под лицом. Ты целуешь суку, ты разбитый парень. Сука меня любит, и твоя сука с нами. Она меня знает, я ее не знаю. Она меня помнит, не запоминаю. Ей 16 лет, она приведет подругу. Это твой бойфренд, но теперь он станет другом. Я не дам ей кархард, и я не дам ей бейп. Если сука не ебется, то я открываю дверь. Она опять звонит, в моем стакане лин. И я разбил ей сердце, но хочется любви. Я взял ее за руку, она идет за мной. И этот тамблер, сука, выглядит такой тупой. Тут где-то ее парень, она об этом знает. Мои ванцы говорят суприм, она растает. Мои ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. Мои ванцы говорят суприм. VK Comface Text.